Том 44, глава 11. Нарушая пространство-время или проходя 8 циклов храма цикла пространства-времени, возвышенные все еще сидели на 8 каменных столбах, окружавших внешний периметр храма. Они пристально наблюдали за всеми действиями Цзинина внутри формации, не осмеливаясь расслабиться хоть немного. Благодаря своему контролю над формацией они могли разглядеть фигуру Нина в белом, сидящую в позе лотоса, в окружении бесчисленных божественных рун особенной сложности. Он искусен в формациях, иллюзиях, пространстве времени, с удивлением махнул Ситх. Только Омега-Император может быть опытным в стольких аспектах. Как возвышенные, они обладали тем же уровнем понимания, что и местные атархи этой хаос-вселенной. Таким образом, они смогли сказать по рунам, окружавшим Нина, что человек достиг невероятных высот как в формациях, так и в пространстве времени. Император Черный Север оправдывает свою репутацию. Тем не менее маловероятно, что он сможет решить эту задачу всего за 82 дня. 20 дней уже прошли. Возможно, одной только пространственно-временной формации будет достаточно, чтобы он остался в ловушке. Возвышенные мысленно беседовали друг с другом. Они знали, насколько важен император Черный Север для войны. Скорее всего, он был величайшим препятствием для того, чтобы всемогущий Айрри взял под контроль эту хаос-вселенную. Вот почему Айрри спешил к ним на максимальной скорости. Если бы им удалось успешно удержать императора Черного Севера в ловушке в течение 82 дней, они выполнили бы свою основную миссию. Как только Айрри станет владыкой хаоса для этого хаоса, он определенно хорошо их наградит. Время продолжало течь, шел один день за другим. Формация пространства времени действительно была довольно сложной, но на 30-й день заключения Нина внутри разразился взрыв, появились мрачные лица 8 возвышенных. Нин в белом халате поднялся. Он принял свою трехглавую, шестирукую форму и использовал свои 6 мечей, чтобы яростно атаковать окружающее его пространство. Казалось, что он случайным образом атакует направо и налево, но каким-то образом его случайным ударом удалось нарушить функционирование всей формации. Он обнаружил и пробил некоторые точки энергетической связи, в результате чего сила формации резко упала. Он открыл секреты нашей пространственно-временной формации. Она сломается. Она не продержится долго. 8 возвышенных были шокированы скоростью Нина. Бум. Пространственно-временная формация, наконец, рухнула. За ней показались те бесчисленные миниатюрные пузырьки пространства, времени. Они стали лопаться и рассеиваться. Спустя 30 полных дней он наконец победил пространственно-временную формацию. Невероятно. Просто невероятно. Черноволосый возвышенный ахнул от изумления. Он смог пробить формацию всего за 30 дней. Если бы я оказался там в ловушке, я бы, наверное, не смог бы выбраться, даже если бы потратил на это сотню циклов хаоса. Ты не квалифицирован в формациях. У тебя не было бы никаких шансов. Он действительно впечатляет. Прошло 30 дней. Осталось всего 52 дня. Формация 8 циклов должна быть в состоянии поймать его в ловушку на 52 дня, верно? Сказал возвышенный с золотым мехом на лице. Самая сильная формация ловушка храма пространства времени, 8 циклов. Формация пространства времени не так сильна. Когда я проверяла формацию пространства времени, я смогла получить общее представление о том, что мне нужно было сделать. Я могла спокойно размышлять над ней. Но когда я тестировала формацию 8 циклов, я просто почувствовала себя полностью сбитой с толку и потерянной, сказала девушка Ситх. Если ему потребовалось 30 дней только для формации пространства времени, для формации 8 циклов ему, вероятно, потребуется более 3 лет. Он никак не сможет выбраться оттуда. Я посмотрите на это глупое выражение лица. Ха-ха, он хочет прорваться с помощью грубой силы. Все возвышенные рассмеялись, когда увидели, что делает Нин. Они знали, насколько мощным была их формация 8 циклов. Бум. Нин прорвался сквозь огромный пласт пространства времени. Теперь он осмотрел свое новое окружение хмурым взглядом. Он был в запечатанном огненном измерении. Пламя заполняло каждый дюйм этого измерения, но языки пламени были оттеснены назад, прежде чем даже приблизиться к Нину. Запечатанное измерение, Нин понятия не имел, что сейчас попал в самую опасную и сложную часть храма 8 циклов пространства времени формация 8 циклов. Это было его самым большим препятствием для побега из храма. Если ему удастся прорваться, у храма больше ничего не останется. Я должен быть в состоянии просто разорвать эти пространственные мембраны грубой силой. Нин не стал колебаться, он немедленно использовал технику, которую атархи предпочитали остальным, грубую силу. Бум! Нин вырос, проявив 3 головы и 6 рук. Его 6 северных радужных мечей яростно врезались в пространственную мембрану, каждый удар усиливался тайнами космического меча Дао. Нин совершил несколько сотен атак в мгновение ока. Когда Нин был пойман в ловушку в этом скрытом измерении, Атарх Мок и Атарх Титан использовали один и тот же принцип прорыва сквозь пространственную мембрану, грубую силу. Так делалось потому, что, в отличие от ситхов, у них было почти неограниченное количество энергии в их собственной хаос-вселенной. Не было никакого беспокойства о том, что энергия иссякнет, в то время как ситхи должны были учитывать, сколько энергии у них было в наличии при планировании своих смертоносных атак. Таким образом, использование грубой силы для подавления формаций было на самом деле очень эффективной техникой, даже если она казалась довольно грубой и неуклюжей. Кажется, она ломается. Нин видел, что пространственная мембрана дрожит перед лицом его бешеных атак. В лабиринте пространства-времени Нин также пытался атаковать пузырьки пространства-времени точно так же. Однако все пузырьки пространства-времени, которые он разрушил, высвобождали свою энергию в локальное поле пространства-времени, которое затем порождало новые пузырьки. В результате фактическая энергия формации не была истощена ни в малейшей степени. Грубая сила была бесполезна против такой структуры, если только человек не достиг такого уровня, на котором он был настолько силен, что мог разорвать всю формацию одним ударом меча. Пространственные мембраны, однако, были разными. Они выдерживали тяжесть ударов Нина, и каждый раз, когда это происходило, они теряли энергию. В конце концов, они ослаблялись и разрушались. Бум! Спустя время, за которое можно было бы вскипятить чайник, один из ударов Нина, наконец, прорвал гигантскую дыру размером примерно в 300 метров. Сквозь дыру в пространственной мембране Нин смог увидеть огромный водный мир. А Нин повернулся, чтобы посмотреть на мир огня, в котором он находился, а затем снова на мир воды на противоположной стороне пространственной мембраны. Разрыв в мембране уже начал быстро затягиваться. Другое измерение, Нин нахмурился, но без колебаний сразу же вошел в дыру и оказался в водном мире. Это было быстро. Трехмерный разрыв исчез через 3 секунды. Нин наблюдал, как созданный им разрыв исчез у него на глазах. Значит, это мир воды, да? Нин летел сквозь воду. Волны были мощными и тяжелыми, но, подобно пламени, они были не в силах нанести малейшего вреда Нину. Я снова прорвусь. Нин еще раз использовал свое искусство меча, долетев до края измерения, а затем начал яростно атаковать пространственную мембрану. Ему снова потребовалось время, необходимое для того, чтобы вскипятить чайник, чтобы снова разорвать пространство, и на этот раз он смог увидеть мир, наполненный жизненной силой и безграничным зеленым светом. Еще один мир. У Нина было плохое предчувствие по этому поводу, но он все же полетел в разрыв и продолжал атаковать пространственную мембрану в этом третьем мире. Нин яростно и безостановочно прорубал один мир за другим. Обычный человек, вероятно, давно бы сдался, но Нин провел целый день, пробив 100 пространственных мембран, прежде чем остановился. Увы, им не было конца. Я прорвался через 100 миров подряд. Нин стоял на вершине горы, размышляя про себя. Эти 100 миров, похоже, построены из 8-мерных архетипов. Они выглядят как ледяной мир, водный мир, мир жизни, мир земли, мир гор, мир огня, мир лавы и мир металлов. Пространство постоянно колеблется между этими 8 мирами. Существует только 8 основных видов, но каждый мир, в который я попадаю, кажется, имеет немного отличную от предыдущих ауру. Нин немного нервничал. Он провел целый день, анализируя миры, но все еще не знал, как он должен был прорваться сквозь них. Когда он находился в формации пространства-времени, по крайней мере, он мог сказать, что было бесчисленное количество пузырьков пространства-времени, которые соединялись в формацию. Он смог получить представление о работе пласта из этих пузырьков, прежде чем окончательно с ним разобраться. Однако, формация 8 циклов, в которую он попал, просто давала ему новый мир, как только он прорывался через предыдущий. Это был бесконечный цикл этих 8 типов миров, цикл без начала и конца. Как мне прорваться? Как мне убежать? Нин непрестанно думал об этом. Может ли быть так, что на самом деле миров всего 8? Нет, это не может быть правдой. Благодаря своему мастерству в пространстве, времени я чувствую, что их больше 8. Нин просто не знал, где и как искать тайны этой формации. Шел день за днем. Возвышенные на 8 каменных столбах постепенно начали расслабляться. Все было так, как они предсказывали. В конце концов, формацию 8 циклов сломать было гораздо труднее, чем формацию пространства времени. По правде говоря, каждый из этих храмов был довольно необычным. Атарх Икун смог покинуть свой храм только благодаря тому, что Атарх Титан пожертвовал своим аватаром. Как только Эйри доберется сюда, мы завершим нашу миссию. Ситхи продолжали молча ждать. Что касается Нина, то теперь он сидел в позе лотоса в самом центре мира лавы. Время было ускорено в 100 раз, так как он постоянно размышлял над этой проблемой. Нин уже уведомил Титана, Мобга, Небесную Болиня и остальных. Все 6 атархов помогали ему предложениями, но ни один из них не смог придумать каких-либо истинных решений для этого обманчиво простого цикла из 8 миров. Том 44, глава 12. Голоцубийцы обычно чем проще вещь, тем меньше недостатков она имеет. Одна из самых простых мер состояла в том, чтобы просто построить пространственную клетку, чтобы заключить кого-то в тюрьму, такую, которая была бы настолько устойчивой и жесткой, что не было никакого способа прорваться через нее. Однако простота предполагала свои строгие требования. Цзинин и атархи были настолько могущественными и обладали такими безграничными запасами энергии, что ни одна клетка не могла противостоять их атакам. Формация 8 циклов была совсем другой. Она породила множество миров, каждый из которых Нин мог довольно быстро прорвать, но миры продолжали создаваться один за другим. Все эти миры чрезвычайно стабильны. Поддерживать такой мир сложно, размышлял Нин, и бесконечного количества миров быть не может. Ломать. Нин снова поднялся на ноги в трехглавой и шестирукой форме. Он превратился в ослепительную полосу света меча, которая ударилась об пространственную мембрану. По истечении времени для кипячения чайника, пространственная мембрана была взломана. За ней обнаружился ледяной мир. Лед наполнял весь этот мир. Им были покрыты континенты, и горы, и долины. Нин шагнул через пространственный разрыв в этот застывший мир. Неважно, в каком месте создается разрыв, за ним все равно обнаружится новый мир. Учитывая, насколько стабильны эти миры, их не должно быть много, и все же они продолжают замыкаться в бесконечном цикле. Это возможно только в том случае, если эти 8 миров движутся, выстраиваясь передо мной. Таким образом, независимо от того, куда я пойду, я буду видеть бесконечную процессию миров. К настоящему времени у Нина была грубая идея относительно того, как должна была работать эта формация 8 циклов. Она состояла из нескольких десятков или нескольких сотен миров, которые могли быть собраны в сферическую форму. Нин находился в самом центре этой сферы, поэтому, куда бы он ни шел, он попадал в новый мир. Как только это происходило, другие миры перемещались, чтобы держать его в своем центре. Куда бы он ни шел, он оставался в ловушке в центре формации. Так он не сможет выбраться. Это была его текущая теория. Возможно, она была не идеальной, но он был уверен, что это более или менее так. Тем не менее, эта теория просто заставила Нина чувствовать нарастающее беспокойство именно потому, что она подразумевала простоту создания формаций. Чем проще был предмет, тем меньше было в нем недостатков. Единственный настоящий недостаток в том, что эти миры должны постоянно двигаться и перемещаться, как и я. Если они вдруг остановятся, я бы в конечном итоге смог бы выйти за рамки формации. Этот процесс перемещения требует времени. У меня уходит время, необходимое для того, чтобы вскипятить чай, чтобы прорваться сквозь мир. И этого более чем достаточно для того, чтобы формация перестроилась, размышлял Нин. Если бы я мог пробиться сквозь миры в 10 раз быстрее, возможно, у миров не хватило бы времени, чтобы полностью трансформироваться. Это привело бы к некоторым последствиям, которые я мог бы использовать. Основываясь на своем нынешнем уровне понимания, он знал, что использование силы для разрушения этой формации было совершенно безнадежной идеей. Формация 8 циклов будет непрерывно перестраивать свою внутреннюю конфигурацию с каждым миром, который он прошел. Сила не сработает, ему нужна скорость. Ему нужно было двигаться достаточно быстро, чтобы формация не смогла трансформироваться из-за нехватки времени. Это помогло бы ему разобраться с ней. Это мой единственный выход. Кроме этого Нин ничего больше не смог придумать. Но как мне проходить эти миры быстрее? На ум пришло два варианта. Первым было как-то заставить себя стать более могущественным. Например, если ему удастся достичь более высокого уровня понимания в отношении Дао пространства времени, он сможет быстрее и легче прорваться сквозь эти пространственные стены. С другой стороны, если ему удастся создать меч Дао забвения, то он сможет использовать всеохватывающую разрушительную силу, чтобы поглотить все на своем пути. У Нина было ощущение, что, как только он его создаст, он станет гораздо более могущественным и сможет использовать эту силу, чтобы быстрее преодолевать эти пространственные барьеры. Однако улучшение его личной силы было чрезвычайно трудной целью. Он уже разработал меч Дао пространства времени. Нин понятия не имел, как можно было еще его улучшить. Концепцию забвения он приобрел только после того, как раскрыл секреты сферы уничтожения. Это была форма силы, способная уничтожить всю хаос-вселенную. Айри нашел этот таинственный предмет в бесконечной пустоши, и за все свои бесчисленные эры существования он никогда не находил второго такого предмета. Аватар Нина оставался в ловушке Уля уничтожения, он не прекращал анализировать эту технику. Вторым вариантом было найти недостатки в пространственных мембранах. Если бы он мог найти хоть какие-то недостатки, он мог бы прорываться через них гораздо быстрее, с гораздо меньшими усилиями. Я постоянно тренируюсь в Дао забвения. Спешить нереально. Нина смотрела окрестности. Мой единственный выбор – найти недостатки в этих пространственных конструкциях. Свист, свист. Свет его меча стал водянистым, перетекающим через пространственную мембрану. Он заставил мембрану его сначала вздрогнуть, а затем треснуть. Нин уставился на трещины, наблюдая, как они быстро затягиваются. Эти измерения были созданы на основе секретов пространства времени. Каждая часть пространственной мембраны кажется одинаковой. Кажется, недостатков никаких нет. Поскольку Нин оставался в ловушке в формации 8 циклов, война за пределами начала набирать обороты. Аватар Атаха Небесный оказался обманутым во время охоты на ситхов. Он оказался в ловушке внутри храма, как и аватар Атарха Болиня. Аватар Атарха Каменного был более грозным. Он был осторожным человеком и мастером иллюзий. Когда появился храм ситхов, ситхи обнаружили, что они поймали в ловушку не что иное, как простую проекцию. И когда храм раскрыл себя, Атарх Каменная немедленно установила вокруг храма грандиозную формацию, надежно запечатав его и гарантировав, что он никуда не денется. На данный момент такие столкновения были редкостью. Атархи могли заменить потерянные аватары на несколько более слабые. В конце концов, реальный фокус войны остался на Императоре Черном Севере. Если Император Черный Север умрет, Улей уничтожения больше не будет контролироваться. Он продолжит яростно поглощать энергии хаос-вселенной. Единственным человеком, который понимал, как работает обратная вихревая формация, был Атарх Титан, аватар которого уже был уничтожен. Его новый аватар был недостаточно силен, чтобы держать Улей уничтожения под контролем. Титану пришлось бы пойти туда лично для поддержания контроля. Черный Север был самым сильным членом семи лидеров-культиваторов, в то время как Титан был вторым по силе. Если бы первый был убит, второй был привязан, они бы почти проиграли войну. Если мы сможем убить Черного Севера, мы победим. Айри расценил убийство Нина как миссию критической важности. Он был настолько обеспокоен, что Нин подвергался большему риску, чем все шесть остальных атархов вместе взятых. На 69-й день пленения Нина. В последние дни Нин лишь изредка прорывался в новый мир, а затем проводил большую часть своего времени в прогулках, прежде чем начать медитировать. Ах, так вот как это работает. Нин открыл глаза, его взгляд был глубоким и бездонным, как и сами звездные небеса. Бесчисленные звезды, казалось, плыли в его глазах. Это был знак того, что он достиг поистине невероятного уровня в Дао расчетов. Внезапно тело Нина быстро увеличилось в размерах. Бум! Он превратился в огромного трехглавого шестирукого гиганта со всеми шестью северными радужными мечами. Он шагал по земле, шесть его мечей также увеличивались в размерах, поскольку он использовал их, чтобы доставлять повторяющиеся блики света от мечей к пространственной мембране. Когда мечи Нина задвигались, вокруг них появлялись многочисленные тени от мечей. Были удары, уколы, снова удары, все виды нападений заполнили область вокруг него. В чем дело? Что-то не так с этим миром, он дестабилизируется. Возвышенные, ответственные за поддержание формации восьми циклов, были шокированы. Они только-только стали более или менее уверенными в своей формации, поскольку наблюдали за тем, как Нин не может добиться какого-либо прогресса. Они позволили себе расслабиться, но теперь все они были в шоке. Мир, в котором находился Нин, задрожал, будто он больше не мог оставаться стабильным и находился на грани краха. «Я не могу послать дополнительную энергию», — в шоке воскликнул черноволосый возвышенный. «Нам запрещено посылать нашу энергию в части пространственной мембраны этого мира, но что-то разрушает каналы. Недостаток энергии приводит к тому, что размерная мембрана не может восстанавливаться. Он прорывается намного быстрее, чем раньше. Как это возможно? Как же он это сделал?» Возвышенные были в бешенстве. Раньше Нину нужно было время, чтобы вскипятить чайник, чтобы пробиться сквозь пространственную мембрану. Это было потому, что каждый раз, когда он нападал на пространственную мембрану, формация быстро посылала побольше энергии, чтобы укрепить ее. Вот почему даже после того, как ему удавалось прорваться, трещина затягивалась за 3 секунды. Но теперь пространственная мембрана больше не пополнялась энергией. Это ускорило процесс уничтожения. Они ничего не понимали. Передача энергии была невидимым, бесформенным процессом, в котором энергия направлялась прямо в саму мембрану. По всем правилам, не должно быть никакого способа остановить процесс. Однако для человека, который достиг достаточно высокого уровня понимания, все было возможно, будь то создание или разрушение. Нин провел много дней в ускоренной медитации, придумывая способ разобраться с формацией, объединив вместе свой меч Дао расчетов, меч Дао пространства времени, мечи Дао света и Дао тьмы. Бум! В разных частях мира появились 3 зияющие дыры. Нин был пойман в ловушку. Нин посмотрел сквозь дыры, только чтобы увидеть 3 совершенно разных мира. Он улыбнулся. «Пространство, вращайся!» Прозвучал странный, смертоносный голос. Внезапно Нин увидел, как 3 разных мира за пространственными разрывами начинают вращаться. Мир, в котором он находился, полностью оторвался от них, и Нин постепенно увидел 4-й и 5-й миры, вращающиеся вокруг него. Том 44, глава 13. Смертельная ловушка, часть 1, нехорошо. Страшное чувство опасности мгновенно наводнило разум Цзинина. «Они больше не могут удерживать меня, поэтому попытаются убить». Все эти храмы были укомплектованы возвышенными. Они могут быть использованы в качестве ловушки, но могут быть использованы и для убийства. Аватару Атарха Титана и Атарху Икуну пришлось работать вместе, чтобы выжить в том месте, где они находились, и Титан в конечном итоге потерял свой аватар, чтобы Икун смог сбежать. С этими храмами было нелегко иметь дело. У Нина было смутное чувство, что пребывание в этом мире было бы еще более опасным, и поэтому он немедленно превратился в полосу света и рванул вперед. Свист. Когда он покинул мир, его лицо побледнело. В прошлом новый мир приветствовал его, как только он выходил из предыдущего, но на этот раз все было иначе. На этот раз он был в пустой области, которая содержала много огромных пространственных карманов. Над ним, под ним, слева от него и справа от него вся область была заполнена этими вращающимися мирами. Нин видел более 20 штук. Все они кружили вокруг него, и он был в самом центре. Все действительно так, как я и предсказывал. Все эти миры мобильны, поэтому я всегда буду входить в новый после прорыва старого. Нин стал более уверен в своей гипотезе, когда увидел это. Теперь, когда я намного быстрее прорываюсь через миры, они не могут двигаться как раньше, и поэтому решили полностью отказаться от бесполезных атрибутов. Император Черный Север, раздался холодный голос. «Ты так уверен, что я, Черный Север?» — спокойно спросил Нин. Его тело сияло так, что возвышенные могли видеть только светящуюся фигуру, его черты они различить не могли. «Я не могу представить другого, кто мог бы разобрать формацию восьми циклов так быстро, кроме тебя, император Черный Север», — ответил холодный голос. «Формация восьми циклов не просто предназначена для ловли людей, она также заполнена множеством убийственных механизмов. Император Черный Север, наш первоначальный план состоял в том, чтобы просто заманить тебя в ловушку. Но ты нас подталкиваешь. Нам придется убить тебя сейчас», — раздался второй низкий голос. «Ха». Нин уставился на множество миров, вращающихся вокруг него, затем громко рассмеялся. «Ну и шутка. Если бы вы смогли убить меня, вы бы давно это сделали. В конце концов, это моя родина. Мы, Культиваторы, в своей собственной хаос-вселенной, гораздо сильнее вас, ситхов. Убить меня, даже учитывая помощь этого храма, держу пари, вы не уверены в своих шансах. Лица восьми возвышенных слегка напряглись. Это была правда. Им пришлось признать, что они не были на 100% уверены, что смогут убить Черного Севера. Даже Эйри не был уверен, что им это удастся, поэтому он просто приказал им поймать Нина и связать его. Если они смогут удержать Нина в ловушке до прибытия Айри, их шансы на победу увеличатся до 100%. Увы, возвышенные ничего не могли поделать. Теперь, когда Нин уже понял, как работает формация восьми циклов, он, вероятно, сможет убежать в течение часа, если его оставят наедине с собой. Таким образом, они решили превратить формацию восьми циклов из формации ловушки в смертоносную формацию. У всех храмов были ужасающие встроенные силы атаки. То же самое было верно для храма циклов пространства-времени. Надеюсь, мы сможем убить его. Даже если мы не можем, мы все равно можем использовать режим уничтожения, чтобы выиграть себе побольше времени. Прошло уже 69 дней. Если мы сможем выкупить еще 10 с лишним дней, мы добьемся чего-то важного. Он вынуждает нас сделать это. Атака. Атака. Восемь возвышенных немедленно активировали наступательные функции в формации восьми циклов. А, лицо Нина стало серьезным, он стоял в пустоте пространства, глядя на огромные миры, которые вращались вокруг него. Он мог ясно чувствовать, что каждый из гигантских миров собирался с силами и готовился выпустить ужасающее количество энергии. Замораживающие энергии, пылающие энергии, водянистые энергии, жизненные энергии, металлические – все виды энергии начали изливаться из множества миров. Различные типы энергии начали собираться вместе, и в конце концов они растворились в 8 различных типов энергии, которые материализовались в форме огромных драконов. Огромные энергетические драконы выглядели совершенно по-разному, но все они были длиной около 10 миллионов километров и шириной в миллион километров. Каждый энергетический дракон обладал достаточной силой, чтобы даже Нин испытывал шок. Эти драконы были определенно на уровне атархов и фактически они значительно превзошли Нина в голой силе. Тем не менее, Нин смог сохранять спокойствие. Это были не что иное, как структуры, которые не обладали истинной чувствительностью. Они ничего не знали о Дао. Восемь огромных драконов медленно поплыли по воздуху к Нину. Их тяжелые тела блокировали все вокруг Нина. Хаем. Нин поддерживал свою трехглавую, шестирукую форму и осторожно ждал их с шестью северными радужными мечами наготове. Наконец, все они объединились, чтобы сформировать серию петель. Некоторые из них образовали внутренние петли, а другие – внешние петли. Дракон, который, казалось, был сформирован из каменных энергий, первым двинулся к Нину, и когда это произошло, Нин, наконец, атаковал. Ломайся. Столкнувшись с прочным каменным драконом, Нин немедленно применил меч пяти элементов Дао. По правде говоря, все восемь энергетических драконов были основаны на энергиях пяти элементов, поэтому меч пяти элементов Дао был наиболее подходящим ответом на эту атаку. Свет меча Нина был наполнен жизненной силой. Он с силой пробил каменного дракона, взорвавшись ослепительным светом, пытаясь прорваться сквозь него. Меч пяти стихий Дао действительно был сильным противодействием для этого каменного дракона, но полный удар Нина смог лишь расколоть каменного дракона на части. Через несколько мгновений другие энергетические драконы начали приближаться к нему, а сам каменный дракон начал восстанавливаться из собственных разрушенных частей. Свист, свист, свист. Восемь энергетических драконов непрерывно обвивали Нина слоями энергии. Нин уничтожал их одного за другим, но тогда формировались новые. Сколько времени это займет? Нин начал беспокоиться. Почему я чувствую, что бежать еще сложнее, чем раньше? Восемь возвышенных продолжали тщательно контролировать формацию, не осмеливаясь расслабиться ни на минуту. Использование такого пласта потребляет слишком много энергии. Он истощает энергию во много раз быстрее, чем формация ловушки. «Мы не сможем продержаться слишком долго», – обеспокоенно сказал черноволосый ситх. «Мы должны. Даже если это будет стоить нам всей нашей энергии, нам придется продержаться до прибытия всемогущего Айри. Держитесь, как хотите». В формации восьми циклов было много разных механизмов. Режим ловушки был только началом. Он гарантировал, что сбежать любому врагу будет сложно. Дальше шли многочисленные атаки. Однако возвышенные не были уверены в том, что смогут на самом деле убить Нина с помощью этих атак, Поэтому они принялись направлять все свои усилия на то, чтобы просто заманить Нина в ловушку и держать его в узде. До тех пор, пока Нин не убежал, они держали верх, но этот процесс потреблял огромное количество энергии, особенно когда Нин атаковал в ответ. Бум, бум, бум. Трехголовый, шестирукий Нин постоянно атаковал энергетических драконов с помощью своего меча пяти элементов Дао. Он не останавливался ни на секунду, потому что уже обнаружил изъян в энергетическом пласте. Эти драконы сформированы из энергии и имеют физический вес, что затрудняет их разрушение. Их поддержание вне всякого сомнения требует шокирующего количества энергии. Если я буду яростно атаковать, энергетические затраты будут просто безумными. Я отказываюсь верить, что они смогут поддерживать такие высокие уровни энергозатрат слишком долго. Потребление энергии есть слабое место формации. Ломать. Нин не беспокоился о том, что его собственная энергия иссякнет. Он был императором Омега в своей собственной хаос-вселенной. У него был бесконечный запас энергии от самого хаоса. Бум, бум, бум. Он уничтожил еще одного дракона, и на его место снова пришел новый дракон. Восемь энергетических драконов продолжали обвивать его и подавлять, не давая ему сбежать, но тратя за это огромные запасы энергии. Спустя шесть полных дней этой войны на истощение возвышенные, наконец, больше не смогли продолжать бороться. Если так продолжится, то всего за один день наш дворец восьми циклов пространства времени рухнет под собственным весом из-за недостатка энергии, поспешно сказал возвышенный. Даже если нам удастся продержаться еще один день, он победит. Нам не хватит сил до прихода Айри. Черт бы подрал этого императора Черного Севера. Он все время безостановочно атакует. Если бы он взял небольшой перерыв, мы бы справились. Ведь мы подготовили такой мощный источник энергии, что его должно было оказаться более, чем достаточно, чтобы продержаться до тех пор, пока не придет всемогущий Айри. Но император не прекращает свои безумные атаки. Но мы пытаемся убить его. Ты ведь не ждал, что он просто будет стоять там и ждать смерти. Хватит. Давайте нападем. Отмените режим ловушки и активируйте режим уничтожения. Режим уничтожения имеет гораздо более мощные атаки. Император Черный Север может быть невероятным гением, но от этого он все равно может погибнуть. У нас нет других вариантов. Ситхи пытались выиграть достаточно времени до прибытия Айри, поскольку это гарантировало бы им победу. Увы, у них больше не было времени. Их единственным выходом было полностью активировать режим уничтожения, при этом первоначальный режим ловушки был ничем иным, как первой фазой формации, материализоваться. Восемь возвышенных одновременно начали активировать свои соответствующие части формации. Гул-энергетические драконы, которые обвивались вокруг Нина, внезапно начали кружиться в воздухе, запутываясь вокруг друг друга. Все они одновременно выстрелили в Нина. Даже огромные, связанные друг с другом миры, вдали снова начали двигаться. Нин изменился в лице. Том 44, глава 14. Фатальная ловушка, часть 2. Режим ловушки работал постепенно, оказывая давление на Цзи Нина и замедляя его. Каждый раз, когда он уничтожал одного из восьми энергетических драконов, последний быстро восстанавливался и снова начинал преследовать его. Общий темп битвы был довольно медленным, но теперь все внезапно ускорилось. Восемь энергетических драконов начали свирепо обвивать Нина. Нин знал, насколько ужасно сильны эти драконы. Если бы он не смог противостоять их атакам, его, вероятно, стерли бы в порошок. Даже его истинная душа была бы разрушена ими. Ломаться. Нин решил отказаться от всех защит и вместо этого использовать свое искусство меча, чтобы атаковать ледяного дракона, который был к нему ближе остальных. Свист, свист. Свет меча вспыхнул, как спицы гигантской ветряной мельницы, мгновенно сделав множественные последовательные порезы на теле замороженного дракона и глубоко врезавшись в него. Нин воспользовался этой возможностью, чтобы полностью скрыться внутри дракона. Взрыв. Все остальные энергетические драконы столкнулись друг с другом, даже не коснувшись Нина, который теперь был внутри ледяного дракона. Вот так, вздохнул Нин с облегчением. У меня нет возможности заблокировать сразу все восемь драконов, но, скрывшись в одном из них, я могу избежать проблем. Свист. Ледяной дракон, в котором находился Нин, быстро начал разрушаться, атакуя укрытие Нина. Мгновение спустя новый ледяной дракон начал воссоздаваться во внешнем периметре региона. Как только Нин проявил себя, все драконы снова устремились к нему. Ломать. Свет меча Нина вспыхнул несравненной остротой, прорываясь сквозь тело водяного дракона, Это позволило мечу увернуться. Независимо от того, с каким драконом он сталкивался, он мог найти идеальное искусство меча, чтобы противостоять ему. Он входил глубоко в тело энергетического дракона, используя его, чтобы избежать множества других атак. Хэммм, интересно, как долго вы сможете продолжать эту игру? Нин совсем не волновался, продолжая погружаться в тела энергетических драконов, чтобы избежать их комбинированных атак. Этот усиленный темп говорит о том, что энергетические драконы распадаются в 10 раз быстрее, чем раньше. При этом общая формация тратит гораздо больше энергии, чем раньше, когда тратилось в 10 раз больше, чем при обычном режиме. Как долго они выдержат? Вообще говоря, при ускорении атак такой формации, расход взлетал до астрономических высот. Предположение Нина было точным. Всего через час возвышенные уже не могли поддерживать темп битвы. Мы не можем его убить. Император Черный Север слишком силен. Он может почти мгновенно разорвать одного из наших формационных драконов. Наши энергетические запасы просто не могут так долго поддерживаться. Давайте перейдем к окончательной стадии формации уничтожителю восьми циклов. Я надеюсь, что уничтожитель восьми циклов способен убить его. Он определенно убьет его. Уничтожитель восьми циклов настолько силен, что он определенно сможет забрать его жизнь. Возвышенные отчаянно нуждались в победе. Уничтожитель восьми циклов был последним и самым мощным атакующим приемом, которым обладал храм. Если даже он провалится, то Нин сможет разбить формацию и вскоре сбежать, и это будет означать провал их миссии. Когда Нин был занят блокировкой этих бешеных атак, восемь энергетических драконов внезапно снова взорвались силой. Они отправили бесчисленные потоки энергии во всех направлениях, направив их на гигантские миры, которые постоянно перемещались по периметру вокруг Нина. Миры воды, ледяного льда, пылающего огня, камня и многого другого начали сложным и удивительным образом соединяться, образуя единое целое. Множество миров над Нином собрались вместе, чтобы сформировать нечто, похожее на огромную форму 8 триграмм. Под ним множество миров собрались вместе, чтобы сформировать нечто подобное. Два набора из 8 триграмм быстро обрушились на Нина, который оказался в ловушке между ними. Нижняя и верхняя части были будто жерновами. Все миры, окружавшие Нина, были как монолитны. Спастись в таких условиях было просто невозможно. Что касается энергетических драконов, то их энергии были полностью объединены и в этой комбинации. Нехорошо. Это была прямая сокрушительная атака, охватившая такую обширную территорию, что Нин никак не мог уклониться. Его единственный выбор был встретить атаку в лоб. Нин знал, что наступил самый критический момент, и он подготовил свои 6 северных радужных мечей, поддерживая свой трехглавый и шестирукий режим. Все миры были плотно объединены друг с другом, они не давали Нину шансов на побег. Они двигались с невероятной скоростью. Дзинь. Нин использовал свои мечи для защиты. Три из северных радужных мечей Нина представляли собой мечи Дао-расчетов. Меч Дао-расчетов был настолько сложен, что его действительно можно назвать бесподобным среди всех прогнозирующих Дао. Атака формации, с которой он столкнулся, была разделена на две части, и Нин хотел попытаться перенаправить силы частей формации друг на друга. Таким образом, он использовал для этого меч Дао-расчетов. Это несколько уменьшило бы давление, оказываемое на него самого. Его четвертый северный радужный меч использовал меч Дао пространства времени. Нина покрывала мембрана пространства времени. Теперь он находился в независимом пространственно-временном континууме, который легко мог отразить множество атак. Что касается его последних двух мечей, он использовал их, чтобы выполнить Дао меча пяти элементов. Они олицетворяли мягкость воды, тяжесть земли, жизненную энергию дерева. Две формации 8 триграмм продолжали атаковать друг друга. Айри назвал это режимом уничтожения, и он использовал 8 различных источников энергии, чтобы создать единый источник подавляющей силы. Бум, бум, бум. Нин начал отбиваться от двух 8 триграмм, обрушившихся на него. Он снова походил на Паньгу, откалывающего небеса от земли. Он использовал все 6 своих северных радужных мечей, чтобы противостоять сокрушительному давлению этой формации. Однако Нин быстро почувствовал, что еще один источник могущественной силы атакует его. Это застало Нина врасплох, и он поспешно попытался заблокироваться. И все же, спустя мгновение другой источник силы обрушился на него. 8 триграмм обрушились на него. Вращаясь, они создавали странную силу, которая сталкивалась с Нином, Из-за этого ему было еще труднее защищаться. Взрыв. Защитившись от пятого всплеска силы, Нин почувствовал, что все его тело дрожит. Изо рта его брызнула кровь. Нехорошо. Нин знал, что его тело начинает разрушаться от стресса. Он был сформирован из силы маны и был таким же сильным, как любое сокровище вселенной, но все же выдерживать такой уровень давления долго он не мог. Нин трансформировал в размытый свет меча. Это была его неуязвимая форма меча. Атарх Икун, столкнувшись с серьезной опасностью, был вынужден использовать свою собственную неуязвимую форму. Теперь Нин был вынужден сделать то же самое. Его тело больше не было осязаемым. Это делало его невероятно устойчивым к любым атакам. Как мастер вечного Дао Омега меча, Нин был особенно хорош в неуязвимой форме меча. Его тело теперь было сформировано из бесчисленных полос света меча, которые рассеивали сокрушительную силу, давящую на него. Несмотря на то, что теперь он был неосязаемым, его шесть рук продолжали владеть северными радужными мечами в борьбе с атаками, обрушившимися на него. Бум, бум, бум. Еще три удара обрушились на него. Эта сила, сила восьми циклов, состояла из в общей сложности в восьми волн. Расплывчатое тело света Нина могло отразить большую часть силы, а оставшаяся сила была в пределах того, что он мог вынести. Однако теперь его энергия истощалась такими быстрыми темпами, что впервые за долгие годы Нин начал чувствовать, что не может удерживать ее в себе долго. Во время своих предыдущих боев он мог мгновенно пополнять столько, сколько использовал. Он никогда не чувствовал, что ему не хватает энергии. Так было просто потому, что количество энергии, которое он использовал для восстановления и регенерации своего тела, было просто слишком велико. После того, как все восемь волн разрушительной энергии были использованы, атаки останавливались на короткое мгновение, прежде чем запускались еще восемь волн, но этой короткой паузы было достаточно, чтобы Нин полностью восстановил всю свою энергию. «Ха, эта ваша формация бесполезна против меня», — расхохотался Нин. После того, как он пережил еще три цикла режима уничтожения бум, пространственная мембрана, прижимающаяся Нина сверху в виде восьми триграмм, внезапно рухнула. Она не выдержала. Следует помнить, что процесс сдробления осуществлялся межпространственными мембранами различных миров. Пространственные мембраны были очень жесткими, Нин должен был атаковать в течение времени, необходимого для кипячения чайника, чтобы уничтожить их, но сила режима уничтожения просто слишком сильно вымотала их. Это было гораздо большее напряжение, чем выдерживал сам Нин. Нин сосредоточился на защите и перенаправлении своей силы, используя свою неуязвимую форму меча, чтобы поглотить все остальное. Большое давление, необходимое для атаки Нина, привело к тому, что пространственные мембраны подверглись такому сильному давлению, что через короткий промежуток времени они разрушились. Технически это можно считать недостатком, но на самом деле это не так. Так было потому, что, если трех последовательных циклов атаки уничтожения восьми циклов было недостаточно, чтобы убить противника, значит, сама формация была недостаточно сильной. Она не сработала. Как только формация над ним разрушилась, Нин немедленно бросился вверх, бежать, ломать. Нин немедленно использовал свое искусство меча, ударив вверх. Он давно обнаружил, где находятся слабые места в пространственных мембранах, и всего через 6 секунд он прорвался сквозь них. Различные внешние миры все еще пытались перестроиться. Очевидно, они еще не сформировали идеальную печать. Свист. Нин превратился в полосу света, пронизывая швы, которые все еще существовали между движущимися мирами. Остановить его. Быстро. Мы уже активировали режим уничтожения. Нам понадобится время, чтобы вернуться в режим ловушки. Мы не успеем. Возвышенные паниковали. Цзи Нин был просто слишком быстрым. Он не собирался просто стоять там как дурак и ждать, пока они реформируют режим ловушки и снова лишат его свободы и, по правде говоря, учитывая его силу, через час он уже сможет вырваться. Режим уничтожения был очень опасным, но после прорыва через два мира Нин был на пути к спасению. Бум. После прорыва сквозь одну последнюю пространственную мембрану весь мир, казалось, изменился перед ним. Он уже достиг внешнего периметра этого огромного храма и даже видел великую тьму снаружи. Он сбежал. Свист. Нин превратился в полосу света, взмывшую в небо. Он сразу же увидел возвышенных, сидящих на тех далеких каменных столбах, их лица было полны ужаса. «Никто из вас не сбежит», — раздался в каждом сантиметре храма смертоносный голос. Том 44. Глава 15. Истребление. Возвышенные чувствовали убийственный настрой Цзинина. Никто из них не колебался, поскольку все они немедленно превратились в полосы света, бросившиеся внутрь формации. Разница в силе между ними и Нином была просто слишком велика. У них не было никакого шанса выиграть в лобовом бою. Их единственный шанс был спрятаться в формации. Проекция сердечного мира. Спустись. Домен меча Дао. Проявись. Нин немедленно использовал все свои самые мощные техники доменного типа, активизировав свою проекцию сердечного мира и домен меча. Возвышенные чувствовали, будто они плывут сквозь патоку, поскольку скорость их полета резко упала. Они были очень близко к формации и должны были войти в нее в мгновение ока, но теперь они двигались в тысячу раз медленнее, чем раньше. Скорее, бегите, скорее. Возвышенные продолжали делать все возможное, чтобы сбежать. Всем удачи. Он ни за что не сможет убить нас всех восьмерых. Возвышенные быстро сумели оценить свое положение. Восемь из них были разбросаны в восьми разных направлениях вокруг огромного храма. Все они физически летели к центру храма, потому что пространство-время в этом районе было подавлено. Исказить его было невозможно. Нин был очень быстр, но восемь возвышенных находились очень близко к формации. Они смогут войти в нее в ближайшее время. Нин не сможет убить их всех, пока остальные не проникнут внутрь. «Умри, не убивай меня!» — закричала возвышенная. В ее голосе звучали странные нотки, которые пытались проникнуть в душу и истинную душу Нина. Это была иллюзорная техника. «Играть с иллюзиями со мной?» — Нин холодно улыбнулся. Когда он находился в состоянии неудачного слияния Дао, его треснувшая истинная душа могла быть достаточно слабой, чтобы частично поддаться такой технике, но теперь, когда он преуспел, его истинная душа была намного сильнее, чем когда-либо прежде. Мало того, он достиг высокого уровня мастерства в Дао иллюзий. Как могла возвышенная поколебать его? Умри. Свет меча пронесся мимо него в виде бесчисленных пространственных клинков. Нин знал, что все эти возвышенные имеют такие мощные тела, что одного или двух ударов, вероятно, будет недостаточно, чтобы убить их, поэтому он выпустил все шесть северных радужных мечей в виде ветряной мельницы скорострельных атак. Учитывая силу Нина, 20 ударов, все, что было необходимо, чтобы полностью уничтожить возвышенную. Затем Нин полетел в сторону другого ближайшего возвышенного. Нет, глаза возвышенного в огненных доспехах были полны отчаяния, когда он взглянул на формацию восьми циклов перед собой. Она была всего в нескольких дюймах, но ужасающий домен Черного Севера прижался к нему с такой мощью, что он летел с черепашьей скоростью. Нин, напротив, мог лететь на максимальной скорости. Он прибыл через мгновение, и его ужасающий свет меча тоже обрушился вниз. И снова самое страшное атакующее Дао, вечное Дао Омега Меча, показало свой смертоносный блеск. Усиленное совершенной маной Нина, оно стало еще сильнее, чем в прошлом. Этот возвышенный был сильнее предыдущей возвышенной, но Нину потребовалось всего лишь 26 ударов, чтобы убить его. Нин перевел взгляд на лысого и мускулистого возвышенного на расстоянии от себя. Возвышенный мгновенно начал паниковать. «Бегите, все, бегите!» Свист. Нин быстро помчался к нему. Свист. Свет его меча издалека ударил возвышенного, и тяжело раненый возвышенный едва выжил и ворвался в формацию. К этому моменту остальные пятеро также вошли в формацию. Слава богу, мы хотя бы внутри. Шесть счастливчиков выжили, их сердца трепетали. Возвышенные посмотрели друг на друга, их глаза наполнились радостью. Это было ужасно. Предполагалось, что они были равны Атархам, но здесь, в этой хаос-вселенной, они были настолько ослаблены, что они были в лучшем случае были сопоставимы с правителем Пламенного Солнца. Это было естественным недостатком, с которым столкнулись все захватчики. Они были подавлены и лишены возможности использовать даже клочок силы Дао. Он не сможет так легко прорваться через формацию. Здесь мы в безопасности. На данный момент мы спасены. Мы сделали все возможное, но мы не смогли выполнить приказы Айре. Сокрушались возвышенные. «Смотрите туда!» Внезапно испуганно вскрикнул черноволосый ситх. Двое из них погибли, но шестеро все еще более или менее контролировали весь храм и были в состоянии поддерживать формацию восьми циклов. Их контроль над формацией позволил им ясно видеть, что происходило снаружи. Они видели преобразование Нина, который стал вдруг огромного роста, наравне с высотой храма. Титанический Нин был теперь намного больше, чем большинство планет хаоса. Он был в трехглавой, шестирукой форме, Его 6 северных радужных мечей увеличились в размерах, чтобы соответствовать ему. «Умрите!» – яростно взревел титанический Нин, отправив свои 6 гигантских северных радужных мечей вниз, как небесную кару, на формацию, защищающую храм. Будучи достаточно удачливым, чтобы сбежать однажды, Нин не собирался снова нырять внутрь. Тем не менее, он также не собирался и отпускать ситхов. Что касается других атархов, то аватар Титана был вынужден принести себя в жертву, чтобы позволить атарху Икону сбежать, а сам Икон получил тяжелые ранения. Он был не в состоянии продолжать борьбу с ситхами. Атарх Каменный просто использовал свой аватар, чтобы создать несколько формаций, чтобы запечатать тот храм, чтобы ситхи не смогли убежать. Каменный не посмел использовать свой аватар, чтобы войти в храм и сражаться там с ними. Нин был единственным исключением. У него было достаточно силы, чтобы продолжать сражаться и убивать этих ситхов. Так было потому, что он на самом деле был способен победить даже самые могущественные формации, которые они могли изобрести. Бум, бум, бум. Нин использовал всю мощь северных радужных мечей. Внешнее измерение, окружавшее формацию 8 циклов, было разрушено всего за 3 секунды, но формация быстро начала восстанавливать разрушенное измерение. Нехорошо, он уже знает, как разобрать формация 8 циклов, и нас осталось только 6. Шестерым нам трудно поддерживать ее активность. Формация будет гораздо менее стабильной, чем раньше. Держаться сколько сможем. Держите формацию стабильной, парни. В формации 8 циклов много разных миров. Потребуется время, чтобы уничтожить их один за другим, в то время как мы 6 можем продолжать создавать новые. Спустя некоторое время император Черный Север, вероятно, сдастся. Возвышенные цеплялись за эту слабую надежду, пытаясь защитить себя. Нин не собирался щадить их. Он продолжал использовать всю свою силу, чтобы яростно атаковать формацию своими 6 северными радужными мечами, уничтожая один мир за другим. Новые миры быстро возрождались, но это стоило ситхам огромного количества энергии. Вскоре после этого на горизонте появилась фигура, она летела в сторону Нина издалека. Это был аватар атарха Мобга. Черный Север. Аватар атарха Мобга действительно прибыл давно, но он не осмеливался вмешаться, войдя внутрь. «Ха-ха, Мобг, ты очень вовремя», — смеялся Нин. «Помоги-ка мне, неважно, какие приемы ты используешь, просто атакую формацию, что есть сил». «Понял». Тело атарха Мобга трансформировалось в огромное, и у него также теперь было в общей сложности 6 рук, каждая из которых держала длинную и тонкую саблю. Он начал яростно атаковать формацию храма вместе с Нином. Нин чувствовал недостатки в мирах, поэтому его атаки уже подвергли формацию невероятному давлению. Теперь, когда к нему присоединился еще один боец класса Атарх, давление еще больше усилилось. Миры начали рушиться даже быстрее, чем раньше. Теперь мир рушится каждые 2 секунды. Один мир за другим рушились от их ударов. Мы в странном положении, не можем понять, как быстро они разрушают наши миры. Наши запасы энергии почти иссякли. Возвышенные были полны отчаяния. Если бы их мощность была полной, они могли бы по крайней мере использовать формацию пространства времени или другие формации, чтобы защитить себя после того, как формация 8 циклов распадется. Но они практически исчерпали свои запасы энергии в попытках сначала заманить в ловушку, а затем убить Нина. Теперь Нин и Мобг заставляли их использовать последние капли энергии. Нам конец. Их лица были полны отчаяния. Бум, бум, бум. Последние миры были разбиты на части, в результате чего 6 возвышенных потеряли всякую надежду. Когда остатки храма 8 циклов начали рушиться, они переглянулись. Если всемогущий Айри добьется успеха, у тех из нас, кто погиб в бою, может быть шанс на возрождение. Бум, бум, бум. Раздалась серия взрывов, за которыми последовал полный крах остатков формации 8 циклов, в которой теперь не было никаких контролеров. Самодетонация, аватар Мобга стиснул зубы. Почему ситхи такие упертые? Ни один из возвышенных, которых мы схватили и пытали после последней войны, также не сдался. Разрушение одного из их храмов, уже победа в моей книге побед, сказал Нин. Он взмахнул рукой, втягивая остатки храма в свой собственный мир. Пошли, давай уйдем, кивнул Мобг. Разрыв. Двое разорвали пространство-время и ушли бок о бок. Айри все еще летел через великую тьму на максимальной скорости. Он выглядел спокойным, но в его глазах мерцало пламя. Он с нетерпением ждал момента, когда сможет убить императора Черного Севера. Если он убьет Черного Севера, его победа в этой войне будет обеспечена. Свист. Босой Айри внезапно остановился в пустой темноте пространства. Он уставился вдаль. Он мог чувствовать смерть каждого возвышенного под своим командованием. Его лицо постепенно становилось все более мрачным. Том 44. Глава 16. Буйство Айри почувствовал, что два возвышенных, контролировавших пространственно-временный храм восьми циклов, только что были убиты. Очевидно, что ситуация только ухудшалась. Вообще говоря, до тех пор, пока охраняющая храм формация не была повреждена, контролирующие ее возвышенные не будут убиты. Вскоре он почувствовал, что остальные шесть возвышенных тоже погибли. Все восемь из них погибли. Все, что им нужно было сделать, это задержать императора Черного Севера на 82 дня. Им просто нужно было продержаться еще несколько дней, бесполезные идиоты. Айри почувствовал, как ярость вспыхивает в его груди. Он готовился к этой войне целую вечность. Победа была в его руках, но в самый критический момент его слуги не смогли удержать императора Черного Севера в заключении. Как он мог не злиться? Если я не смогу убить императора, мне придется переключиться на свой второй план и начать убивать других атархов по одному, медленно кивнул сам себе Айри. Это была более сложная перспектива. Убийство Черного Севера дало бы ему 99% шансов на успех. Теперь, когда Нин сбежал, его шансы на успех резко упали. Тем не менее, он оставался уверенным в своих общих шансах. Он знал, какие силы он имел в наличии и на что способны его противники. Он чувствовал довольно уверенно. Айри вдруг взмахнул рукой. Свист. Три фигуры внезапно появились рядом с ним. Их ауры были чрезвычайно мощными, гораздо более мощными, чем ауры обычных возвышенных. Все трое были человекоподобными. Казалось, что двое из них – мужчины, а третья – женщина. Первый человек был одет в черную мантию, второй – в красную. Что касается женщины, она была одета в ослепительно красивую серебряную одежду, на ее лице играла ослепительная улыбка. Айри. Трое многократно поклонились, чтобы выразить уважение, но они обращались к нему просто как к Айри, а не как к всемогущему Айри, как обращались к нему большинство ситхов. «Теперь настало время для вас троих постараться», — сказал Айри. «Только не забудь о своем обещании», — зловеще сказал мужчина в черной мантии. «Не волнуйся. После того, как эта битва закончится, я предоставлю вам свободу, а также подарю вам сокровища в качестве благодарности. Мой учитель сам подтвердил это. Вы действительно волнуетесь, что не сдержу слова», — сказал Айри. Трое обменялись взглядами, затем кивнули. «Начиная с сегодняшнего дня, мы будем работать в двух группах», — сказал Айри. Что, тебе не понадобится помощи с императором Черным Севером? О, понятно. Эти твои бесполезные подчиненные не могли удержать его надолго, не так ли? Рассмеялась женщина в серебристой одежде. Двое мужчин рядом с ней тоже насмешливо улыбались. Айри слегка нахмурился, затем продолжил. Да, они не смогли удержать его. Император Черный Север уже сбежал. Наш единственный выбор — последовать нашему второму плану. Мы вчетвером будем работать отдельно. Вы трое в одной команде, а я в другой. Культиваторы даже не знают, что мы существуем, поэтому, если мы будем осторожными, мы сможем устроить им засаду и убить сразу двух их лидеров. Согласны? Все трое кивнули. Помните, когда мы разлучимся, вам нужно будет спрятаться за сокровищем, которое я вам дал. Не раскрывайте никаких намеков на свою ауру. Как только Хаос Вселенная обнаружит какие-либо следы вашей ауры, лидеры культиваторов также будут немедленно предупреждены о том, насколько вы опасны, сказал Айри. Айри был на таком высоком уровне просветления, что он мог сам отключить все обнаружение Хаос Вселенной, но возвышенные и три человека перед ним не могли этого сделать. Таким образом, они должны были использовать сокровище, которое дал им Айри. По этой причине Нин и другие не заметили ни одного из скрытых измерений во время войны. «Не волнуйся, мы не совершаем таких глупых ошибок», — ухмыльнулся человек в зеленой одежде. «Вы впервые попали в чужую Хаос-вселенную. Лучше быть осторожными, так как вы не можете использовать силу Даа здесь. Вы будете намного слабее того, к чему вы привыкли», — предупредил Айри. Эти трое не были его подчиненными, и поэтому он не мог командовать ими. Все, что он мог сделать, это предупредить их, опасаясь, что они совершат ошибку и раскроют себя, прежде чем им удастся убить местного атарха. Если бы это случилось, Выиграть эту войну стало бы еще труднее. Атархи-культиваторы были в своей хаос-вселенной, и они поддерживались безграничной властью Дао. Все они были невероятно сильными, единственный способ убить их – поймать врасплох. Как только Эйри проявит себя, лидеры культиваторов смогут быстро убежать и спрятаться от него. Что касается Императора Черного Севера, он был самым могущественным из местных культиваторов. Если бы Эйри пришлось сражаться с ним самому, победа была далеко не гарантирована. В конце концов, эта хаос-вселенная все-таки подавляла Эйри. Вот почему он приготовил и второй козырь. Он планировал работать вместе с этими тремя влиятельными экспертами. Вместе они определенно убили бы Нина. Но, конечно, так было бы только в том случае, если бы Нин оставался в ловушке внутри храма. За пределами храма Нин мог бежать, когда хотел. Было очень трудно убить любого, кто был такого уровня силы. «Давайте, вперед!» – проинструктировал Эйри. Свист. Рядом с ним внезапно появился невзрачный корабль, который находился под контролем гегемона. Этот гегемон был потомком ситхов, который родился в этой хаос-вселенной, поэтому его аура была идентична ауре обычного культиватора. Гегемон отвечал за контроль над кораблем. Он пустил его через хаос-вселенную, в то время как три эксперта оставались скрытыми в сокровищнице гегемона. Очень хорошо. Айри наблюдал, как отчалил корабль, холодный свет сиял в его глазах. Пока что культиваторы потеряли только несколько аватаров. Никто из них на самом деле не погиб. Держу пари, они понятия не имеют, что храмы предназначены только для того, чтобы сбить их с толку и подорвать их защиту. Потом-то они узнают, с чем они столкнулись. Это были не настоящие мои козыри. Ну что ж, давайте посмотрим, кто окажется первым убитым мной атархом, когда раскрою свое присутствие. Айри взмахнул рукой, в результате чего на его ладони появился белый лотос. Грохот. Энергия Айри перетекла в белый лотос, быстро распространившись и покрыв собой чрезвычайно обширную область, которая была в 100 раз больше, чем область, которую Нин мог просканировать, используя свою божественную интуицию. Айри мог сделать это, потому что он значительно превзошел всех остальных с точки зрения понимания, хотя он и был подавлен хаос-вселенной. Что касается белого лотоса, это было невероятно ценное сканирующее сокровище, которое его учитель помог ему выковать. Итак, кто должен умереть первым? Айри улыбнулся, вступив в пространственный разрыв, и полетел сквозь пространство-время. Он передвигался из одного региона в другой, исследуя их. С тех пор, как появились храмы, культиваторы, атархи перестали атаковать лично и сражаться отправляли только своих аватаров. Таким образом, найти одного из них было нелегко. Время шло, день за другим. В конце концов, аватары Небесная и Болиня погибли в бою. Тем не менее, храмы оказались в ловушке других атархов, которые окружали их гигантскими формациями, бежать из которых было невозможно. До сих пор ситхи активировали в общей сложности 5 храмов. Эти храмы стоили культиваторам 3 аватаров-атархов, принадлежавших Болиню, Небесной и Титану. Что касается самих храмов, Нин захватил 1, а остальные 4 были запечатаны и обездвижены. Культиваторы потеряли 3 аватара пиковой мощности, но они быстро начали создавать новые, хотя новые будут значительно слабее в течение некоторого времени. Спустя 2 месяца после того, как Нин сбежал из храма пространства времени 8 циклов, свист, мускулистая фигура Эйри внезапно вышла из разрыва пространства времени и появилась внутри корабля. Он продолжал держать белый лотос в руках, тщательно осматривая обширную область вокруг себя. Айри был в восторге. В течение последних 2 месяцев он искал атархов способом, который напоминал поиск иголки в стоге сена. К счастью, он мог перемещаться в пространстве и времени так же быстро, как и атархи, в то время как его сканирующее сокровище полностью превосходило возможности уровня атарха. За последние 2 месяца ему удалось обнаружить аватар атарха каменного, но показать себя в обмен на аватара? Нет, на такой обмен он был не согласен. Я наконец-то нашел одного из настоящих атархов. ХМ, эта аура кажется мне знакомой. Я сталкивался с ней бесчисленное количество раз за эры. Разве не тот атарх мог, который все эти годы охранял наши запечатанные земли? Айри улыбнулся. Отлично. Атарх мог, твоей жизнью и твоей кровью я помажу мое знамя войны. Горная вершина плавала в космическом пространстве. На вершине этой горы было несколько обыкновенно выглядящих бревенчатых домиков, и высокая, тощая фигура в черной мантии сидела в позе лотоса в одной из этих хижин. Лицо человека покрыто чешуей, глаза его были закрыты. Храмы были довольно проблематичными, Поэтому атархи решили удалить с поля боя все свои истинные тела и позволили только своим аватарам бродить по внешнему миру. Эта горная вершина могла показаться обычной, но атарх Мокк лично разработал ее защиту. Без его разрешения даже другие атархи не смогут приблизиться, не будучи замеченными. Но вдруг перед горной вершиной внезапно появилась босоногая фигура в серой одежде. На лице этой фигуры была доброжелательная, сочувственная улыбка. Это был Эйри.